По правде говоря, название Солнца для светила нашего мира не совсем справедливо. Я не уверен, упоминал ли я об этом раньше, но я переименовал очень многие вещи в нашем мире для лучшего понимания читателя, сравнив их с тем, что вам уже наверняка знакомо, не меняя названия и образа лишь того, чему в прочих мирах просто нет аналогов. Не говоря уже о том, сколько грубых слов я поменял в своем повествовании для его оккультуривания. В нашем мире Солнце и Луна выглядят иначе, нежели в вашем мире, как и в нашем мире растут немного другие растения, жидкости могут иметь другой состав, люди используют другую одежду или инструменты труда, и, что самое главное, все расы говорят на совершенно иных языках, смысл слов в которых воспринимается буквально, и иначе анализируется самой душой на подсознательном уровне. В каком-то смысле можно сказать, что я рассказываю вам не совсем точную историю последнего из первых миров, в угоду ее правильному восприятию. Многие вещи этого мира можно назвать вашими названиями только ввиду большого сходства. Ничего страшного. Обычно различия в аналогах незначительны, так что ими можно и впредь пренебрегать. Обсуждение планов людей на будущую последнюю войну между богами и археями было уже закончено, но сами Корти Дума никак не прекращали дискуссий, все же не слишком активных, и даже немного медленных ввиду короткой речи последнего, под которую первый довольно долго пытался подстроиться, в итоге окончательно на это плюнув, и заговорив напрямую и как умел. До конца эпохи тишины есть еще несколько дней. Раз у нас есть время поболтать, в этот раз я хочу выслушать тебя, без проклятия забвения и амнезии, от начала и до конца. Наконец серьезно кивнул брату окончательно согретый солнцем после недавнего ночного холода Корть. Мне больше нечего тебе сказать. Прикрыл глаза вечно холодный Дума. Я принял сторону Дарана по собственной воле. Мы разделяем одно стремление. Этот ответ не удивил Корца, как бы тот ни надеялся на нечто более дружелюбное со стороны брата, с которым и без того кое-как смог установить контакт, и до сих пор поддерживал его так же неумело. Делион дала мне право выбора, и я выбрал защиту людей. Но Даран дал мне другой выбор. Посмотреть в глаза тому, кто мне выбора не дал. И ты завидовал нам, потому что мы были одарены первородным пламенем с самого создания, а у тебя не было даже внутренней силы. Возможно, даже если бы хотел, я бы не смог это вспомнить. Но, ведь, поэтому ты ненавидишь нашего создателя. У меня достаточно причин его ненавидеть. У всех нас. Наконец повернул голову к брату Дума. Но мы нашли себе другого врага. Примерно о том же рассказывала в соборе своим новым друзьям и сестре Термисора. Все они уже активно участвовали в беседе и обменивались шутками как ни в чем не бывало, тем более заранее перевязав Филоне раненое плечо, а Кайле наспех соединив разодранную по центру форму, дабы Теодром случайно не увидел вываливающегося там того, чего ему пока видеть было рано. Пожалуй, тема истории Термисора была наиболее интересная из всех, что были рассказаны компанией за последние полчаса, ведь касалась самой бездны, Думы, Дарана и даже событий многовековой давности, о которых она старалась уже почти не вспоминать. Во время пожара Кацеры 2 года назад Термисора защитила Филони от атаки Думы, пускай та и потеряла сознание, и девушке пришлось самой согласиться покинуть раненую Филони около пепелища, отдавая Дарану свою жизнь в обмен на жизнь сестры. Дума недолго думал, принимая то предложение, ибо с самого начала не желал лишних жертв, но на просьбу Термисоры получил согласие лично от шепота Дарана в своем черном пламени. Девушка рассказывала друзьям, как страшно ей было спускаться в бездну вместе с Думой, и какого ужаса она ожидала от нее. Пускай на самом деле бездна вовсе не была так страшна, и не так страшен был ее правитель, как его малевали. Бездна не была такой темной, как говорили многие, и она не поглощала тело девушки, когда она ступала по ней вперед, ходя по ней словно по воздуху. Больше всего ее удивил сам Даран. Он выглядел как большой человекоподобный сгусток своего пламени, с синим пламенем в глазах, и с неприятной и хитрой ухмылкой, выпускающей в уши девушки слова вибрациями всей бездны вокруг себя. Ее удивил именно характер этого могущественного и, как считалось, коварного и злого существа. Он часто смеялся, спрашивая, чего та хочет, но не перебивая ее, не навязывая ей свои идеи, лишь рассказывая истории о мире, что знал только он, самой ей предлагая свободу и безвозмездную помощь. Она коснулась руки Дарана, и тут же потонула в старых воспоминаниях средь черных вспышек, что принадлежали ей когда-то давно, будто в другой жизни, пропав из мира на долгие 22 месяца. По возвращению из бездны она уже помнила, кем была столетия назад, и по собственной воле остановилась в Эмансине, ожидая предначертанной ей бездной встречи там с Картем и Филони. Она понимала, что придумала ужасный план, жестокий и безумный, и заранее не надеялась, что Дума согласится ей помочь в его реализации. Но он согласился без колебаний. Она до сих пор не понимала причин его поддержки, ведь он, как бывший главнокомандующий демонов, уже заранее дал ей понять, что у него к ней, со времен их совместных сражений против имтирдов в Первую войну, не осталось никаких теплых чувств. Даран также не сказал ей ничего против, предоставив девушке полную свободу действий, даже оставив ее на попечение своему самому доверенному другу. Именно друзьями он называл многих своих приспешников, и от перечисления их имен в один момент Кайла едва не подавилась забродившим морсом из флаги внутреннего кармана формы, Теодрам чуть не разбил затылок о стену, а Филони тому просто ужаснулась. Ладно еще Гидыр, тряслись руки у Кайлы, но, даже Серпион, а я-то думала, почему он так странно себя ведет, цыкнула Филони. Сколько раз я не говорила с Дараном, он никогда не казался мне злым, подводила итоги своих собственных наблюдений Термисара. Может быть, он не был хорошим, но вряд ли от того, что он ненавидит жизнь, он просто иначе ее видит. Все это время он довольно уважительно относился ко мне и Думе, и также уважительно отзывался даже о своих, фактически, врагах. Это называется холодный расчет, серьезно кивнула Филони, обращая на себя неуверенный взгляд сестры. Даран очень коварен и хитер, он использует любые средства для достижения целей, включая кнуты и пряники. Возможно, он не так плохо относится к нам, но, если ему понадобится кого-то убить ради достижения своих целей, он отдаст приказ Думе, не шевельнув и пальцем, согласилась Кайла. Тем более, насколько я знаю о его делах, он никогда ничего не делает просто так. По крайней мере, он не делает ничего, что было бы ему невыгодно. Продолжала Филони. О чем ты? На главной площади удивленно спрашивал медленно отходящего в сторону брата Корть. Я помог Джефф, потому что это поможет нам победить имтирдов. Серьезным баритоном рассуждал Дума, прикрывая черные глаза под жутким шлемом, едва шевеля слегка прикрытыми черной твердой и густой щетиной губами. Но Даран не согласился бы на это, если бы это не помогло ему. Неудивительно. Скрестил руки на груди Корть. Меня специально поставили перед выбором между Эмансином и Синакином. Джефф перенервничала и не управляла своей силой, сильно исказив пространство и время, сдвинув весь город во времени на полдня. Теперь мы не успеем прийти на помощь Кацирам. Это не все. Резко повернулся в сторону брата Дума. Даран оставил город в моей власти, оставив черное пламя без надзора. Он умеет расставлять приоритеты, и он собственноручно оборвал свою связь с Эмансином. Я знаю, что Даран хочет проследить за ситуацией в Синакине и заставить Гиллара выполнить свой договор. Гиллар предал Дарана. Я знаю, но это не значит, что он не попытается забрать у Саккана душу Росси для самого себя. Он убил жену Мерсера ради мести, но все еще собирает силы, чтобы убить самого Мерсера. В Синакине ему придется сразиться сразу со всеми остатками рода Кацир. Ему никогда их не победить. Им никогда не победить его. Серьезно смотрел в глаза брата Дума, явно делая упор на последнее слово. Даран хочет не просто проследить за встречей Кацир, но и поучаствовать в ней. И для этого Гидыр забрал у Унзара посох. Ворд в ужасе подскочил на месте Корть. Только Даран знает, как вернуть Ворду форму имтирда. Отвернулся Дума. Если не повезет еще больше, там же объединятся Ворд и Делион. Ведь я сам отдал ее перерождению Лилике тот дар 2 года назад, в пожаре Кацыры. И ты допустил это? Серьезно и зло бросил Корть, понимая, что даже всем Кацырам вместе взятым не одолеть клинок власти в равном бою. Думая о локальных проблемах, герой отошел в сторону Дума. Как я сказал Гаклону и Чистуму, я поведу демонов в наступление на земли Марканар и лично убью Савинрара. С его гибелью его раса падет, но мир может пасть, если Даран получит душу Росси. Заикнулся Корть, он уже пал, и много раз, и не Даран был тому причиной. Корть вздрогнул, услышав те слова. Тот, кто всю жизнь касался бездны, не мог не заметить связи между черным пламенем и остальным миром, которая связывала все его части, и которую сам Корть узнал уже через красное пламя. Но он еще не встречал ни одной живой души, кто также знал бы об этом, включая и сама Дарана. Даран лишь собрание образов одного существа из разных миров, продолжил Дума. Но в каждом новом мире свой Даран. Он не может видеть того, чего никогда не знал. Так ты знаешь, как работает это проклятие? Внимательно вслушивался в речь брата Корть. Я не использовал эту связь, чтобы узнать то, чего мне знать не положено. Я знаю, что Савинрар должен пасть от моей руки, и мне этого достаточно. Корца брали смутные сомнения все время того разговора с братом, но он никак не мог ему их озвучить. Он просматривал будущее прошлого мира несколько раз, пытаясь как можно лучше его понять, и найти способ сам предотвратить все будущие беды с его помощью. Но какова же была в том прошлом судьба Думы? Он видел смерть всего мира, но никак не мог найти в ней отдельную смерть Думы. Он просто исчезал без следа, будто его там и не было. Во всех мирах это происходило спонтанно, и моменты существования Думы и его исчезновения в последний день эпохи хаоса четко прослеживались. Его судьба обрывалась будто сама по себе, и Корт никак не мог найти этому объяснения. И не зря Дума так часто отходил от Корта в сторону во время этого разговора. Он просто не хотел попусту сотрясать воздух, говоря о том, что ему все равно еще придется повторять Мерсеру и Унзару, потому теперь желая поскорее покинуть город и отправиться на встречу с ними. Он приложил два пальца латной перчатки к своему рту, едва открытому толстым черным шлемом, и протяжно свистнул, на мгновение отвлекая от осмотра тел павших воинов, еще собирающих тех на площади неподалеку Гаклона и Чистума. Говорят, что животные очень чувствительны к звуковым сигналам своих хозяев, и легко различают между собой интонацию свиста разных людей, выделяя в них зов конкретно своего хозяина. Надеюсь, вы, ненароком, не подумали, что я назвал животными с хозяином в качестве Думы именно богов. Разумеется, я говорил про коня Думы. В мире осталось совсем мало живых душ, знающих, что у главнокомандующего демонов Думы вообще был конь, и он никогда не шел в бой верхом на нем, ибо слишком боялся за его безопасность в бою. Да, лучшим другом вечно молчаливого и грубого Думы был конь. Тот, кто всегда его слушался, никогда не говорил ему ничего поперек, и никогда его не предавал. Был тих, как и любил его хозяин. Корт немного перепугался появления закованного в черные доспехи животного рядом со своим братом, ибо точно не ожидал, что тот примчится к своему хозяину буквально с небес, как сказочный пегас. Конь приземлился на брусчатку рядом с Думой со страшным звоном металла и треском камня под собой, тем не менее совсем от этого не пострадав, на самом деле просто перепрыгнув вставшие у него на пути по всему городу дома, давно стоя рядом с городом в ожидании хозяина. Разумеется, этот конь был настолько необычным, что его и конем назвать было сложно. Это был генно-модифицированный организм, выведенный из коня, в первую очередь улучшенный любящим хозяином с применением его крови архея для повышения его срока жизни, в итоге вышедшего за пределы жизненного цикла даже самого хозяина. 500 лет, 600, даже 1000, все это были примерные числа. В боевых условиях, тем более среди боевых пород, кони редко умирали своей смертью, и конь Думы совершенно точно был защищенным от любых печальных исходов, включая смерти от старости и смерть в бою. Его скорости позавидовали бы бороздившие небо столетия назад драконы, и на не меньшую высоту он мог, пусть и с разбега, прыгать. Но главное свойство этого создания было в другом. Дума модифицировал вороного жеребца при поддержке Дарана все последние столетия для одной единственной цели – штурма земель Марканар с последующим прямым нападением на Савинрара в день Великого Подъема. Только тяжелый как живая крепость конь Думы мог тараном прорваться через армию врага без повреждений, и именно для этого он продолжал улучшаться своим хозяином по сей день. С тем, правда, верный спутник его все больше расценивался им как оружие, а не как друг, что только подтверждало поглощающее Думу с годами хладнокровие, свойственное проклятию забвения его синего пламени. Раньше все было иначе, и он даже не взял с собой коня на последнее наступление в Первой войне, потому что переживал за его судьбу. Оставленный Думой в поместье бога людей, тогда еще поместье повелителя, Неса, он десятилетиями тихо коротал дни и ночи в тоске по хозяину, пока однажды тот не вернулся к нему и не забрал его с собой в темную дорогу, под присмотром глаз, полных черного и синего пламени. Тогда о коне бережно заботился Серпион, и именно после исчезновения того коня люди узнали, что Дума вернулся на запад. Только сообщил товарищам об этом Серпион намного позже, чем это произошло на самом деле. И на то вы сами знаете причины. Твой Сивка, с некоторым облегчением улыбнулся Корт, осматривая огромного, как прежде, будто металлического черного коня с роскошной гривой и хвостом под черным металлом. Мор, холодно ответил Дума, хватая поручни металлического седла коня, на них резким движением рук поднимаясь наверх. Я помню, у коня не было поводьев и уздечки, да и ему они были не нужны. Мор понимал сами мысли своего хозяина, став с ним за столетия будто одним целым, из обычного взаимопонимания давно перейдя в симбиоз. Под весом почти 200-килограммового хозяина Мор даже не дернулся, что было не мудрено, учитывая хотя бы вес его собственной сбруи и закованной черным металлом сколы. «Куда ты теперь?» Подошел чуть ближе к коню сбоку, смотря на восседающего совсем высоко брата, Корть. «Не люблю нерешенных вопросов». Смотря вперед, слегка кивнул головой Дума. «Я направляюсь на собрание, и тебе рекомендую поспешить. Хочешь, чтобы Даран тоже все прослушал через тебя?» Удивился Корть, вспоминая, почему изначально брат отказывался принимать участие в этом событии. «Он все равно все узнает, но никому не помешает. Вся последняя война в его интересах». Только теперь он повернул голову к брату, окончательно взглядом показывая тому свое безразличие, глядя будто не на родного человека, а на совершенно стороннее лицо. «Если это может вынудить Винтариса выйти из тени, я буду проливать кровь до тех пор, пока это не произойдет. Тогда и посмотрим, есть ли ему до нас дело». Это были его последние слова перед уходом. Примерно в то же время воины Чистума привезли на повозках остатки тел своих товарищей на главную площадь, самим богам тем давая команду приступить к делу и обернуть вспять невыполнение ими просьбы Мерсера не терять людей. Замеченный ими со стороны уход Думы на коне оставил им несколько вопросов уже к Кортю, что теперь сам выглядел немного грустно, будто какое-то время назад желал задать брату некий важный вопрос, но то ли не нашел для того решимости, то ли просто решил специально об этом не упоминать. Всего за пару секунд Мор галопом набрал скорость карьера сильного молодого коня, с тем в одно движение мощных копыт оторвавшись от земли, одним прыжком полностью уйдя из поля зрения Корца, заскочив за передние дома, явно переходя на прямую городскую дорогу. Такой стиль перемещения коня, конечно, даже Корцу казался странным. Если его расценивать как коня, а не как Мора, прожившего конем в десятки раз больше прочих. Рядом, на площади, Гаклон держал руку на плече друга с сосредоточенно закрытыми глазами, передавая тому часть своей внутренней силы, что тот уже начал активно разливать по площади, покрывая ей тела мертвых воинов впереди. Для него не было проблемой воскрешения какой-либо армии, как это было в книге «Мертвый марш» о битве войска Аквина Типфера, дедушки Кайлы, против войска Рамиллия Катесари еще во время десятилетки. Но то касалось воскрешения только обычных людей. Для воскрешения Актолимов внутренняя сила бога смерти должна была сначала проникнуть в их тела, пробираясь через их собственную остаточную внутреннюю силу, и напитать ей тело заново, восстанавливая его связь с душой. Обычно душа проваливалась в бездну очень долго, по несколько дней, и за это время зеленое пламя в мире душ вполне успевало заново закрепить ее в потоке алой жизни, формируя личность живого существа заново из следов старой уже на самой душе. Но белое пламя души было всего лишь материалом, необходимым для поддержания жизни, и Чистум вполне мог черпать ее для восстановления жизни из других источников, которых сам не видел, проводя подобную операцию почти наугад. Скорее всего, он просто хватал для этого своей внутренней силой, отражаемой зеленым пламенем на мир душ, чужие души, находящиеся к нему там ближе всего. Они от этого почти не страдали, ибо для поддержания жизни живого существа уходила лишь крупица белого пламени, и его объем на качестве жизни живого существа обычно мало сказывался. Только сам бог смерти шутливо пугался, что от соприкосновения с душами может внезапно ожить и потерять все свое понимание смерти. Таков был его могильный юмор, здесь удивляться нечему. Корт решил сам не наблюдать за тем процессом, и собирался встретить свое новое войско с пламенной речью на главной площади чуть позже, когда все его товарищи уже вернутся в строй, а раненые среди них в доме уже хотя бы немного восстановят силы. Пока он шел в сторону собора, дабы предложить любимым Филоне и Термисаре, а также новым друзьям Кайле и Теодраму там, присоединиться к подготовке его речи, он серьезно задумался об одной из фраз Думы, что, поначалу, была им почти проигнорирована, только через какое-то время после ухода брата разлившая ядом сомнения в его голове свой непростой смысл. «Я не использовал эту связь, чтобы узнать то, чего мне знать не положено». Корца пугали многие вещи из памяти прошлого мира, и самыми неприятными среди них были смерти дорогих ему людей. В прошлом мире не было Термисары, и реинкарнацией Джефф была именно Филони, и он видел ее смерть в том мире через связь, найденную им в своем красном пламени. Сцена ее смерти не давала ему покоя, ведь большинство воспоминаний приходили в его голову довольно скомканно, накладываясь друг на друга из разных миров, перемешиваясь в бред. Но даже те смерти не вызывали в могучем сердце Кортя такого волнения, как память его собственной смерти, в каждом мире одинаковой, бесповоротной и неотвратимой. Даже зная об этом, он понимал, что не был способен помешать этому сам, ибо даже со своей великой силой был бессилен перед своим возможным убийцей теперь. Вильфиоренома, прозванный разрушителем миров, его самое сильное существо, и настолько могущественное, что даже сил великого созидания лорда Винтариса в каждом мире не хватало, чтобы его уничтожить. Вы спросите, как же создатель миров, наделенный безграничной силой, не мог уничтожить собственное создание одной только силой мысли, как он менял мир вокруг себя раньше, и Кортя этого не понимал. Возможно, связанная с этим тайна напрямую была связана с главной тайной мироздания первых миров, и все, кто касался ее, всего на шаг отставали от всеведения, определения основной связи всех элементов родного мира, через которую могли бы повернуть вспять любые его события, и получить над ним полный контроль. Но даже будучи самой яркой и заметной книгой на полке загадок всего мира, эта тайна оставалась не раскрытой никем, включая даже правителей и клинков власти. До самых простых решений, порой, сложнее всего догадаться. Лорд Винтарис понимал это не хуже своих созданий, и сам был готов раскрыть эту тайну им, если бы счел их того достойными. Но он сам создал их недостойными, уже сам не понимая, на что надеясь. Пригреваемый в этот день особенно ярким и горячим солнцем, Корт медленно подходил к собору на пригорке по небольшим каменным ступеням, стараясь думать только о ближайшем будущем, ни на секунду не спуская черных глаз с больших дверей. Как раз перед ними, все последнее время открытыми нараспашку, промелькнул знакомый Кортю силуэт сначала Кайлы, а потом и силуэты остальных участников недавних соборных схваток. Всем было интересно, что же такого отец девушки написал своей дочери в зеленом письме, что было передано ей Гаклоном от Карима, лучшего друга и товарища по оружию Амира, и которое тому явно вручил сам старый драконоборец. Ни у кого уже не было сомнений, что письмо, предназначенное к прочтению Кайлой после встречи с Думой, что и поведал ей о том, что отец ее, на самом деле, жив, принадлежало самому Амиру. Корт специально остановился на полпути, скрывшись всем телом за небольшим деревом справа, не мешая девушке открывать конверт дрожащими руками, лишь бы та случайно не порезалась о бумагу. Сам он уже знал эту историю, ибо уже пересекался несколько лет назад с самим Амиром. Старику пришло предложение от совета Актолимов вступить в их ряды, для того заручившись поддержкой подчинителя, что и должен был сделать из него не просто легендарного убийцу драконов, а самого настоящего получеловек-полудракона. Бывший подземный владыка Имтирдов, вставший на сторону людей, подчинитель был помешан на экспериментах с участием людей не меньше Химирнера, но во многом его обогнав, особенно по части человеческих улучшений. Тогда Амир отказался от предложения верхней власти в угоду заботы о семье, и даже не подозревал, что причиной тому предложению заранее служила информация о планах Дарана, по которым Амир и его жена уже тогда были приговорены правителем бездны к смерти. Конечно, он упомянул в письме эту часть своей истории, как и то, что согласился на предложение совета уже после той истории с Думой, и теперь назначил дочери встречу в поместье бога людей, где также собирался на совет, устраиваемый всеми командирами людей, включая богов, археев, даже некоторых нейтрально настроенных имтирдов и клинков власти. Сложно было сказать, кто из них собирался прийти на тот зов, но именно это собрание должно было окончательно разграничить время приготовлений стороны людей к последней войне со временем ее тихого ожидания. И, как ни прискорбно, только весело переглядывающиеся перед огромными дверьми собора, благословляемые лучами веселого солнца, четыре невинных души впереди теперь не чувствовали никакого волнения о будущем, болезненно осознаваемом беспомощным против него Кортем, уже принимающим скорую трагедию, о которой знали почти все важные люди мира, но никто не смел в нее вмешаться. Поэтому собрание гостей поместья бога людей должно было состояться именно завтра, давая миру достаточно времени на свершение последнего важного элемента его эпохи тишины. Было уже утро, и буквально через пару часов это должно было случиться. Будто заглядывая в будущее, Корф смотрел вдаль, в сторону некогда родного города, родины всех людей, столицы человечества. На его сердце давила печаль, но в нем оставалась и небольшая надежда. Он думал о том, кого однажды убил, и кто так же переродился, как и он, пускай и не узнал правды о своем прошлом в другом мире. Но даже так, он уже давно его изменил. Неважно, что было в прошлом, ты всегда сражался за то, во что верил. Прикрывая глаза, вспоминая события другого мира, вздыхал про себя он. «Я знаю правду, Гиллар. Ты уже не тот, кем был раньше. В этот раз все должно быть иначе». Пока воины на городской площади Эмансина тихо собирались вместе, и с тем, чаще будто просыпаясь от тяжелого сна, задыхаясь, болезненно принимая солнечный свет, мертвые воины поднимались на ноги, представая перед своими богами уже в окружении себе подобных, постепенно принимая радость новой жизни. Кортю тоже нужно было скоро идти к ним, перед тем забрав с собой друзей с площадки перед дверьми собора, оставляя лишние мысли позади. Он уже не мог исправить своего решения, и вся его надежда, даже самая ничтожная, ложилась теперь на плечи потерянного героя, что столетия прорубал себе путь к правде, не получив никаких даров от Создателя, кроме собственных мечей, всего достигая сам. Он был уже в Эмансине, и ждал там Кацир, что совсем скоро должны были собраться вместе, предоставляя ему свои истины. Судный час был уже совсем близок. «Если я не справлюсь, только ты сможешь спасти этот мир. Я верю, что ты сделаешь правильный выбор, и эти несчастья наконец закончатся». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.